Свобода — это когда в жаркий летний день много воды, и кругом до самого горизонта была свобода, большая, прохладная, ласковая. Кругом была свобода, и внутри Широколобова была свобода, и от этого ему было хорошо, хорошо. И тут он вспомнил о сонливом крепыше. Широколобый, улыбаясь про себя, представил, что бы случилось с сонливым крепышом в море, если он застрял в маленьком Чегемском ручье. Пожалуй, там, где в море потонет сонливый крепыш, его на берег не выволокут и 10 буйволов. Чайка, издали приняв рогатую голову Широколобова за большую корягу, удобную для отдыха, легко спикировала на нее и уселась между его рогами. «Прекрасно!» — подумал Широколобый. «Посмотрим, как белые морские вороны выклевывают из головы клещей. Интересно, водится в море черепахи или нет?» Услышав нарастающий сзади шум моторной лодки и увидев краем глаз сидящих на ней людей, Широколобый не обеспокоился. Свобода моря была такой огромной, а люди, даже если они несут не свободу, были по сравнению с морем такими маленькими в своей маленькой лодке, что при таком смехотворном соотношении сил и беспокоиться было нечего. Однако, когда шум мотора усилился, чайка слетела с его головы и отлетела в сторону. Он посмотрел на чайку и подумал: птица всегда отлетает, когда приближается человек, а буйвол... Буйволу отлетать было бы неудобно, даже если бы он был крылатый. Он еще раз взглянул на чайку, кружившуюся над водой, и подумал: морская ворона лучше владеет своими крыльями, чем сухопутная. Почему? Сам себе ответил: местность, где она живет. В море нету деревьев, чтобы то и дело садиться отдыхать, значит, крылья должны птицу хорошо и долго держать в воздухе. Когда до буйвола оставалось 15 метров, тот, что сидел на моторе, выключил его. Лодка по инерции продолжала идти вперед. Она шла гораздо быстрее, чем плыл буйвол. «Если я его не убью с первого выстрела, — сказал вполголоса тот, что был с карабином, — сразу же включай мотор, а то набросится. Знаю без тебя, — сказал тот, что сидел на руле. Тот, что был с карабином, заметно волновался. Когда лодка поравнялась Широколобым, он приподнял карабин и тщательно прицелился в 5 метрах от головы буйвола. Когда он поднял карабин, Широколобый смутно вспомнил, что эта железная палка имеет какое-то опасное предназначение, но свобода была такая огромная и прекрасная. А люди в лодке были такими ничтожными, что Широколобому, всю жизнь не ленившемуся думать и вспоминать, сейчас было лень вспоминать. Человек тщательно прицелился, но не нажимал спускового крючка, пока нос лодки не опередил головы буйвола. Так, предусмотрительно сообразил он, будет безопасней утирать, если он не убьет буйвола одним выстрелом. Он выстрелил. Но Широколобый уже не услышал выстрела, потому что пуля, влетевшая в его ухо, влетела раньше, чем дошел до него звук. Через 5 минут рыбаки, окрутив веревкой рога Широколобова, намотали оба конца на заднюю банку и крепко привязали их. Тот, кто сидел на руле, дернул шнур, и мотор включился. Лодка пошла вперед, Веревка натянулась, и лодка остановилась, и даже пошла назад, словно широколобый в последний миг ожил и перетянул ее.